Глава седьмая. «Цела!» Лорд Лемрах развернулся ко мне прямо в портале, придержал пошатнувшуюся за плечо, серьезно глянул в глаза, быстро цепко оглядел с головы до ног на предмет повреждений. Я делала то же самое, до конца не веря в происходящее, широко распахнутыми глазами бегала по могучей фигуре мужчины, силясь отыскать какие-либо раны, следы крови, отпечатки магии. Но ничего не было. Похоже, он не получил ни одного удара. Это удивляло и пугало. Леланд Карах — отменный воин, крайне сильный маг, умный и сообразительный человек. Сразиться с ним и уйти невредимым — это кем нужно быть? А ведь Эмирен не только не подпускал владыку Севера к себе, он еще и бил в ответ. Меня затрясло всем телом, как в лихорадке. Перед глазами все поплыло от слез. Из груди вырвался громкий всхлип. Испугалась. Генерал растерялся от моей реакции, но не отошел. Не оставил одну даже сейчас. «Виа, даю слово, он больше не приблизится к тебе. Слышишь? Он больше ничего не сделает». Я слышала, но от слов Глетчера стало только хуже. «Зачем?» — выдавила с трудом. «Зачем ты пошел с собой рисковать?» Я заплакала, не в силах сдерживаться и содрогаясь от каждого всхлипа. И лорд Лемрах, явно не имеющий большого опыта в деле успокаивания рыдающих женщин, застыл на миг от моих слов, затем пробурчал что-то невнятно недоумевающее и неожиданно притянул меня к себе, прижал к крепкой груди, придавил тяжелыми руками, не дал вырваться, когда слабо дернулась. «Ты что, за меня испугалась?» — спросил удивленно сверху, а я не выдержала и прижалась к нему крепко-крепко, обняв обеими руками. Это просто был импульс. Я же действительно очень сильно за него испугалась и до сих пор не могла поверить, что он вмешался, бросил вызов Леланду, а после и вовсе украл меня прямо у него из-под носа. Он же... Да когда владыка Севера отыщет Эмирена, он с него три шкуры спустит, он его попросту убьет. И это станет еще одной смертью на моей совести. Разгорающуюся истерику тормознул генерал наигранно смешливым. «Виа, твое неверие в меня оскорбляет». Портал вокруг нас с тихим шелестом исчез, но я не видела, куда мы перенеслись. Вообще ничего не видела, уткнувшись лицом в грудь мужчины и отчаянно обнимая его мощную фигуру своими дрожащими руками. Недопустимое поведение для леди, но... Никто никогда не рисковал собой ради меня. Никто никогда не пытался защитить. Даже прислуга в доме Леланда, догадываясь обо всем, что происходит, предпочитала делать вид, что ничего не видит. А Амирен я просто понять не могла. «Ты же ничем мне не обязан», — выдавила с трудом, сдерживая рыдание. «Ты ничего мне не должен. Мы никто друг другу. Почему ты вмешался? Я не понимаю, Амирен, зачем ты так рискнул? Ради меня?» Ответ был нужен мне так сильно, что я отстранилась, вскинула голову и с мольбой в мокрых глазах посмотрела на Глетчера. Он не выпустил меня из странных, неправильных, непозволительных объятий, а едва увидел мой взгляд, его собственное лицо посерьезнело и несколько ожесточилось. И ответил он уже без насмешек и растерянности. Его слова прозвучали твердо, пусть и негромко, и каждый звук вибрацией проник мне под кожу. «Я же не слепой и не идиот. Видел, как ты смотришь на этого? Ты словно с жизнью прощалась, Виа. Виа». повторил чуть тише, будто пробуя на вкус звучание. «А полное имя какое?» «Виарина», — шмыгнула носом. «Виарина Сержер». Глетчер помолчал, а когда я попыталась осторожно отодвинуться, тут же отпустил, разжав руки. Мы оказались в каком-то темном кабинете, единственным источником освещения, в котором был лунный свет из окна. «Брак – фикция», – произнес Амирен, внимательно глядя на меня. Поджав губы, отвернулась и промолчала. «Ты знала», – добавил генерал. «Вряд ли мы говорим о взаимовыгодной сделке. Скорее всего, речь о банальном шантаже. Я тебя совсем немного знаю, но дай угадаю. На кону чья-то жизнь, причем не твоя?» Метнула на мужчину резкий взгляд и на всякий случай отошла еще на шаг назад. Глетчер хмыкнул, получив подтверждение своих слов, и довольно жестко сказал. «Мне нужно знать все, Виарина. Только так я смогу помочь». Сложив руки на груди, нахмурилась и поежилась. Сейчас, когда впечатление от случившегося несколько притупилось, я, наконец, начала соображать трезво. Осознала, насколько все серьезно. Точно поняла, что если прямо сейчас не вернусь к Леланду, то одни боги знают, на что он пойдет. Убьет всю мою семью? Объявит меня в розыск? Назначит награду за мою голову и за голову Амирена заодно? Но если я вернусь, что изменится? Я ведь искала спасения, просила о помощи у Вьюжны. Может быть, именно вот так она мне и помогает? Может, наша встреча с лордом Лемрахом не была случайной? Быть может, он и есть мое спасение? Горло перехватило от этих мыслей. Я так сильно запуталась, уже не понимала, где друзья, а где враги, куда мне идти и что делать, чтобы не совершить ошибки и избежать ненужных жертв. Может быть, мне наконец-то нужно кому-то довериться, перестать пытаться разобраться самой. Медленно повернув голову, встревоженно посмотрела на генерала Лемраха. Он смотрел в ответ, ожидая моего решения. Большой, сильный, серьезный, действительно намеренный помочь. Человек, на которого можно положиться. Тот, кто спас меня на гиблой горе, причем дважды. Тот, кто бросил вызов самому владыке Севера, не желая оставлять меня на растерзание монстру. Сердце дрогнуло и заныло. «Хорошо», — прошептала едва слышно, — «я расскажу». Ощущение, как в омут с головой. Страшно открыть секрет, от которого зависели жизни всех дорогих мне людей. Очень, очень страшно. Я не смогла сделать этого с достоинством и гордо поднятым подбородком. Втянула голову в плечи, сжалась, зажмурилась, прикусила кончик языка и выпалила, не давая себе передумать. «У меня ядовитый дар». Тишина. Звонкая, острая, колючая. И только грохот моего сердца был таким сильным, что его наверняка слышал и Амирен. «Я уже понял», — спокойно отозвался он, невероятно сильно удивив меня этими словами. Распахнув глаза, вскинула голову и невольно потрясенно отшатнулась. «Он знал? Реагировал так спокойно? Даже не попытался задержать меня или сразу убить? Ну как же?» «Виа!» Понимая, что я вновь теряю самообладание, генерал приподнял раскрытые ладони в успокаивающем жесте. Его внимательный взгляд фиксировал каждое мое движение. Выражение лица оставалось подчеркнуто спокойным, а голос звучал негромко и успокаивающе. «У меня стойкое ощущение, что кто-то намеренно ввел тебя в заблуждение», добавил мужчина, пока я удивленно хлопала ресницами. «Успокойся и расскажи мне все. Даю слово. Я помогу». Он мягко указал мне на диванчик под окном. Я действительно была настолько ошеломлена его ответом, что послушно прошла по кабинету и устало плюхнулась на мягкую обивку. Подождала, пока мужчина приблизится и медленно опустится на самый край дивана на расстоянии вытянутой руки от меня. И, наконец, начала рассказ с самого начала. Леланд появился в доме моих родителей в поиске жены, как он всем говорил. Я сразу поняла, что с ним не стоит связываться. Он казался мне опасным и злым. Но потом... Замолчала, сжала ткань юбки в дрожащих кулачках, собираясь силами впервые в жизни рассказать кому-то о том страшном событии. У меня была подруга, Летиция, дочь нашего дворецкого. Мы были знакомы с раннего детства, росли вместе, вместе учились магии. А в тот день она призналась мне, что влюбилась в моряка и намерена бежать с ним из страны этим же вечером. Литти забежала попрощаться и не желала даже слушать о том, как все это глупо и недопустимо. Пальцы свело судорогой, я нервно разгладила платье на коленях и тут же сжала вновь. Я не хотела отпускать ее. Я схватила ее за руку, чтобы она остановилась и послушала. Но Литти вдруг задрожала, побелела и упала. Никогда в жизни я не видела ничего подобного и растерялась. Испугалась, не понимая, что делать. На мой крик сбежалась прислуга. Литти тут же отвезли в город к лекарям, но спасти не сумели. Голос упал до едва слышного шепота. Меня трясло от тех далеких, но все еще свежих и ярких воспоминаний. Лекари сказали, что у нее остановилось сердце. Продолжила после долгой паузы неживым голосом. И тогда ко мне пришел Леланд. Оказалось, что он видел, что случилось в саду, и это именно он подкупил целителей, чтобы они подделали заключение о смерти. Он объяснил мне, что ядовитый дар, что я убила Литти, потому что мои эмоции оказались настолько сильными, что магия вышла из-под контроля. Больно. Как же больно. Я до сих пор не могла поверить и простить себе того, что сделала. Это тяжелое признание забрало все мои силы. Я подумала, что не смогу больше произнести ни слова, но они сами полились с губ. Леланд сказал, что убийство Литти окончательно пробудило мой ядовитый дар, и что теперь я могла не только кратковременно лишать магии, но и убивать. Мои прикосновения стали опасными для всех вокруг, поэтому он приказал мне всегда ходить в перчатках, как и нашей прислуги. Поэтому, когда он приказал притвориться его женой, я подчинилась. У меня не было выбора. Он бы передал страже не только меня, но и всех моих родных, которые не сообщили о страшном даре при моем рождении. У меня просто не было выбора. «О, Виа!» — с сожалением протянул генерал Ледяной Гвардии. Я знала, почему он так отреагировал. Понял, что ему придется нарушить данное мне слово «защитить». Он просто обязан сообщить обо мне и отдать страже, чтобы они наказали соответствующим образом. Скорее всего, меня убьют. Что же, больно, обидно и несправедливо, но я была к этому готова. Понимала, что рано или поздно умру или от рук Леланда, или по закону. «Вы дали мне слово, лорд Лемрах?» Я постаралась, чтобы голос не дрожал, а слезы бежали по лицу не слишком быстро. На мужчину я не смотрела, не могла. «Понимаю, что вы не сможете сберечь мою жизнь, но прошу вас, молю вас, позаботьтесь о моих родных. Они никому не желали зла и не задумывали недоброго». Генерал промолчал. Он не сказал ни слова. Когда все внутри меня сжималось и дрожало от необходимости услышать от него хоть что-то. Пусть уже перестанет терзать и скажет прямо, удовлетворит он мою просьбу или... «Виарина», — позвал мужчина негромко, хрипловато, — «посмотри на меня, пожалуйста». Это далось мне нелегко, но я совладала с собой, сжала дрожащие губы и подняла взгляд на генерала. Его лицо в лунном свете казалось особенно суровым и даже жестким. Твердый взгляд серо-голубых глаз, низко посаженные брови, грубый росчерк губ и сожаление. Глубокое, глухое сожаление. Сердце гулко ударило о ребра и замерло в ожидании страшного приговора. Я перестала дышать. В висках болезненно запульсировало, в ушах зашумело. Лорд Лемрах печально взглянул на мои поджатые губы, вновь заглянул в глаза и негромко, со смесью грусти и неожиданной глухой злости, сказал: «Твой ядовитый дар не способен убивать». Я вздрогнула и решила, что ослышалась. Затем грустно покачала головой, опустила мокрое от слез лицо, не в силах выдержать взгляд Глетчера, и прошептала: «Ты ошибаешься, я никого не убивала», — уверенно перебил мужчина. Вздрогнула повторно от твердости и убежденности, с какой он это произнес. «Ядовитый дар способен лишь глушить магию, причем временно, как ты сама верно отметила. Ты не забираешь чужую магию себе, и уж тем более ты не способна убить кого-то прикосновением». Не поверив, со слезами в широко распахнутых глазах, посмотрела в его уверенно мрачное лицо. «Что?» На большее сил не хватило. Лорд Лемрах терпеливо отнесся к моему потрясению и повторил вновь: «Ты не убивала подругу? Скажи, ты знаешь, почему лорд Карах так жаждал назвать тебя своей женой?» Шмыгнув носом, прошептала: «Я Лемра. У меня нестабильный источник, а Леланд Эдунил». «Что?» Амирен резко подался ближе. Весь подобрался, напрягся, раздался в мышцах. Льдистые глаза опасно засверкали на заострившемся лице. В кабинете сгустился мрак, и температура воздуха упала на несколько градусов. Мне стало откровенно жутко под его пронизывающим насквозь требовательным, серьезным взглядом. «Он сказал, что иметь ядовитый дар куда страшнее, чем быть Эдунилом», — призналась едва слышно. Мужчина глухо простонал, прикрыл глаза, уронил голову на грудь. Всего на несколько секунд. Затем вновь посмотрел на меня и заговорил быстро, отрывисто, четко. «Лорд Карах обманул тебя. Ядовитый дар не несет никакой опасности, в отличие от Эдунилов. Ты не убивала Литти. Леланд Карах убил ее. Чем он шантажирует тебя? Семьей?» «Да». Генерал ледяной гвардии резко поднялся, возвысился громадной смертоносной скалой, от которой я почему-то не ощущала никакой опасности. Наоборот, мне хотелось юркнуть к нему за широкую спину и спрятаться там от всех бед и невзгод. И Амирен словно услышал мои мысли. «Идем», — велел, протянув раскрытую ладонь. «Отправимся к владыке, расскажем ему обо всем. Он не оставит Эдунила править севером». Я несмело вложила дрожащие пальчики в широкую крепкую руку мужчины и позволила ему практически силком поднять меня на ноги. Внутри все задрожало и перемешалось. События развивались слишком стремительно и были чересчур ошеломляющими, чтобы я успевала адекватно на них реагировать. Не успела я убрать своей руки из ладони мужчины, как вдруг раздался странный щелчок. За ним легкий гул и свет. «О, нет!» – простонала я в ужасе, вмиг вспыхнув от сжигающего стыда. «Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э на себя. Проклятый кулон, подарок этой несчастной вьюжны, он так и не снялся. Даже после того, как я загадала желание, и Амирен избавился от проклятия Глетчеров. Украшение не снималось, и я, собираясь на благотворительный вечер, на всякий случай перетянула его липкой медицинской лентой. Она была крепкой и надежной, я никак не ожидала подобной подставы. Но в Южной на все было свое мнение. Яркий голубой свет наполнил весь кабинет, явив нашим взором уже знакомое изображение напрочь обнаженного Амирена Лемраха. Ну, это мне оно было знакомым, а вот сам Амирен... У несчастного мужика случился шок, настолько сильный, что он даже рот изумленно приоткрыл, во все глаза, глядя на себя. «Проклятая завеса!» — бормотала я сипло, воюя с воротом платья. «Как кулон вообще открыться умудрился? Еще и светит сквозь одежду. Вьюжна! Зараза!» «У меня пара вопросов», — хрипло изрек Глетчер, когда первый шок прошел. «Просто молчи!» — взмолилась и таки достала несчастное украшение, мечтая разбить его камнем. «Не-не», — неожиданно коварно протянул мужчина и с широкой ухмылкой, единым плавным движением, развернулся ко мне всем телом. Его глаза весело сверкали, мои отказывались смотреть куда-либо, кроме кулона, который, зараза, заклинил и не желал закрываться. «Это что такое?» Не понимаю, чего он так развеселился и почему даже не думал злиться. Да если бы я в подобном виде сидела в украшении Амирена, я бы со стыда сгорела. Хотя я и так сгорала. Потрясающе просто. Голая не я, а стыдно все равно мне. «Ты не видишь, что ли?» Пробурчала на нервах, пытаясь расшевелить окаменевшую и не поддающуюся крышку кулона. «Вижу», — весело подтвердил генерал. «Но мне больше интересно, сколько успела увидеть ты. Еще один важный момент. Почему я ничего не увидел взамен?» Мне казалось, что покраснеть сильнее было просто невозможно. Ошиблась. «Это вьюжно». Мне от стыда даже говорить было сложно. Я пылала всем телом. Она на меня этот кулон нацепила, а в нем ты. «Так-так», — игриво подтолкнул Глетчер к продолжению. Даже руки на груди сложил, ближе подался и встал поудобнее, подчеркнуто показывая, что ему очень интересно услышать, что там дальше. «Вот же зараза!» «Он не снимается», — пожаловалась, уже все пальцы переломав. «Да ладно», — хмыкнул мужчина и шагнул мне за спину. В первую секунду я порадовалась, что сейчас он попробует снять кулон и убедиться в том, что я не вру. Но потом я вдруг очень ярко ощутила его близость. Амирен встал практически впритык за мной, настолько тесно, что при каждом вдохе его камзол шуршал о мое платье. Почему-то от этого едва слышного звука мне стало более волнительно, чем было прежде. А затем пальцы мужчины скользнули по моей шее, разгоняя чувствительные мурашки и медленно убирая волосы. Очень осторожно он перекинул мои локоны через левое плечо на грудь. Гулко сглотнул. Я отчетливо слышала этот звук, потому что и сама дышала едва-едва, не шевелясь и отслеживая каждое его движение. Очень медленно пальцы Глетчера погладили изгиб между шеей и плечом. Я перестала дышать вовсе, впервые в жизни испытывая такие эмоции. Мурашки стягивали ставшую чувствительной кожу, каждый ее сантиметр покалывало от исходящего от мужчины жара. Сердце тяжело взбиралось наверх, и гулко ухало вниз. Щелчок показался оглушительным и заставил вздрогнуть от неожиданности. «Маленькая врушка!» Низкий хриплый шепот жаркой дымкой опустился на мое тело. Я не могла понять, что происходит и почему у меня не получалось взять себя в руки. Со мной в жизни не происходило ничего подобного. Я никогда прежде не чувствовала себя так. Мысли, эмоции, ощущения перепутались и перемешались. Сознание одурманилось, перед глазами поплыло, а предательское тело стало слабым и непослушным. Ладони Амирена легли на мою талию и придержали, не позволяя упасть. А я на миг оглохла и ослепла, чувствуя в его движении силу и уверенность, но вместе с тем бережность и деликатность. Он с легкостью удержал и не причинил ни боли, ни дискомфорта. «Осторожно, Виарина!» Тихий низкий рокот прямо на ухо. Меня повело от того, как мое имя прозвучало в его устах. «Да что же это такое? Дурман какой-то. Магия, не иначе. Нам нужно спешить, девочка». От нового обращения я вмиг ощутила себя маленькой и слабой, в руках взрослого и опытного мужчины, а его голос... Ну, это же просто невозможно! Запретно! К счастью, на этом странное воздействие генерала прекратилось. Он отступил от меня, осторожно убрал руки, придержав, когда покачнулась. «Виа!» Позвал уже серьезно, но все еще малость хрипло. «От встречи с владыкой многое зависит. Фактически наши судьбы сейчас окажутся в его руках. Ты красивая, милая и очень умная девушка. Воспользуйся этим». Он шагнул из-за спины, встал рядом, сжал мою руку в своей, большой и крепкой. Я невольно вздрогнула, сбрасывая странное наваждение. Вспомнила о себе, родных, Леланде. «Это последний раз, когда твое лицо белеет от страха», — вдруг резко сказал генерал с удивившей ожесточенностью. Я не успела даже осознать смысл его слов, как прямо перед нами появился бело-голубой, полный снежинок, вихрь размером с человека. «Не бойся», — Амирен уверенно повел меня за собой. А я и не боялась. Рядом с ним вообще было как-то удивительно спокойно и надежно. Нас окружило морозной прохладой, рой снежинок оборвал видимость, и появилось ощущение не то полета, не то падения. Послышался нарастающий гул и тревожный звон, но лорд Лемрах оставался сосредоточенным и на звук не реагировал. Искренне позавидовав его выдержке, я пугливо придвинулась ближе к нему, прижалась телом к его мускулистой руке, которая крепко сжимала мою ладошку, и выдохнула, когда пальцы мужчины сжали чуть сильнее, успокаивая. Гул сменился шипением, вихрь снежинок стих и медленно опал, растворяясь в воздухе, а я против воли содрогнулась всем телом. Огромный светлый снежный зал, суровый владыка на черном троне, пронизывающий до костей холод. Все это было неважно. Моим вниманием всецело завладел Леланд. Он, покорно склонившись, стоял перед троном нашего владыки, а теперь среагировал на звук портала, обернулся и обжег меня испепеляющим взглядом поверх плеча. По его губам скользнула едва заметная жесткая усмешка, а я не смогла сделать следующий вдох, четко осознав, он появился здесь раньше и уже успел рассказать владыке свою версию произошедшего. «Это конец, это просто конец для меня». Амирен не позволил мне ни наделать глупостей, ни опозориться. Не отпуская моей руки, мужчина быстро провел меня к владыке, остановился на одном уровне с взбешенным Леландом и молча низко поклонился. Опомнившись, я присела в глубоком реверансе, склонив голову и всем своим видом выражая покорность и благоговение перед нашим великим. Владыка был суровым и пугающим. Огромный мужчина с жестким профилем, состоящий из сплошных мышц и мускулов. Черные волосы по-военному короткие, хотя при дворе все, даже мужчины, носили исключительно длинные. Вместо расшитой золотом и камнями мантии – строгая черная форма с одним единственным золотым элементом. Не декорации, а власти и силы. Эмблемой короны над скрещенными клинками. Лично у меня от одного вида владыки мурашки по позвоночнику ползли. Так и не скажешь, что у него любимая жена и три очаровательные дочери. Не верится просто, что такого человека может интересовать семья. Мне прежде не доводилось видеть Эйгера Датра, но если этот факт кого-то и волновал, то точно не его самого. «И как это понимать, Амирен?» Его тихий, ракочущий от гнева голос растекся по всему укутанному морозом залу. Лорд Лемрах выпрямился и заставил подняться и меня. Я не рискнула взглянуть на этого пугающего мужчину, но всем телом ощущала исходящую от него колючую опасность. «Не знаю, что сказал вам лорд Карах, но убежден в том, что каждое из слов было ложью», — твердо и холодно произнес Амирен. Леланд презрительно усмехнулся, но ответить не успел, остановленный властным жестом владыки. «Вы, лорд Лемрах, украли супругу владыки Севера и показательно появились с ней за руку», — отчеканил Датр. «Пока с показаниями Караха все сходится. Я предчувствую, что вы оба будете яростно доказывать свою правоту, и чтобы сэкономить наше драгоценное время, мы спросим непосредственную виновницу случившегося». Мое сердце ёкнуло, но испугаться я даже не успела. «Виарина!» — резко позвал владыка. «Будь добра, дорогая, расскажи мне, что произошло?»